Я бы давно бросил спорт, но, понимаешь, успех был. Тренер так радовался, и Маринка. Просто не мог их подвести, совесть не позволяла. А теперь я свободен. На Байкале всюду такая красота, и мне так захотелось писать картины. А почему ты теперь не побоялся подвести тренера? Я рассказал, как он нашел Марину бесперспективной, а также о том, что как раз журнал принесли мне с портретом отца. «Но почему? Ты же не знал меня, не мог любить. Всегда любил. Не понимаю. Так отец же, мама не восстанавливала против тебя. А ты ее забыл?» «Не забыл. И она тебя не забыла». Перед сном я вышел на балкон. Глухо шумел темный Байкал. В огромном небе сверкали бесчисленные созвездия. Густым, смолистым был воздух, настойный на тайге. Где-то звучали песни, гитара, девичий смех. Из порта доносился приглушенный грохот. Работала ночная смена. Внезапно прозвучала трижды повторенная музыкальная фраза необычайной красоты. «Что это? Что?» — закричал я потрясенно. «Позывные Зурбагана!» — отозвался из комнаты отец. Я долго стоял очарованный. Дивная музыкальная фраза, протяжные вздохи Байкала, грохот порта, далекая песня — все это были волнующие позывные Зурбагана. Утром отец выглядел, как всегда, мужественным, красивым, уверенным в себе и, видно, забыл, что собирался полежать денек-другой. Мы вышли вместе, и отец, напомнив, чтобы мы все трое позвонили к нему в институт, отправился на работу. Баклан уже перебрался к другому причалу. Еле нашел. В порту шло строительство нового пирса, и грохот, гул, стук эхом отдавались по всему городу. А машин ехала уйма, как в Москве по Садовому кольцу. Только и разница, что здесь все машины были с иголочки самых последних марок. Алеша с Женей нетерпеливо ожидали меня. Христина уже ушла в горздрав. Мы только хотели идти, как нас задержал капитан. «Зайдите ко мне, ребятки, на пяток минут», — сказал он деловито. Мы зашли к нему в каюту, сели кто где, а капитан на свою койку. Долго он не тянул, без всяких подходов предложил зачислить нас троих матросами на баклан и стал деловито пояснять. До декабря суденушку предстояло ходить по Байкалу, а с декабря оно становилось на ремонт в судоверфь, здесь, в Зурбагане. Работа интересная, для науки, матрос и лаборант. Заработать можно неплохо. Капитан к нам присмотрелся, команда нас полюбила и так далее. Мы переглянулись, польщенные, но отказались наотрез. «Я ведь пекарь, хлебом вас буду кормить», — улыбнулся Алеша. «Шофер я», — исчерпывающе пояснил Женя. «Я еще не выбрал, не осмотрелся, на курсы пойду», — сказал я, покраснев от чего-то. Григорий Иванович заметно огорчился, начал было нас убеждать, напомнил, что есть и курсы речников, но, поняв, что все это бесполезно, безнадежно махнул рукой. «Хоть заходите», — пригласил он уныло. Мы горячо заверили его, что будем заходить. Адрес общежития речников он дал, а пока мы распрощались. Мы шли втроем по Зурбагану и восхищались. «Эх, если бы Александр Грин видел!» Воистину, это был город гриновской мечты. Столько в нем было поэзии. Но этот город рождался не в вымышленной стране грез, а в Сибири, в суровом Забайкалье. И строился он комсомольцами 80-х годов 20 века. У каждой улицы свой цвет, Голубые, оранжевые, зеленые, красные, желтые, лиловые улицы.